Глава 29. Вопросы. Очнись, очнись, очнись. Кто-то рядом постоянно повторял одно и то же, как молитву. Она слышала певучий «Очнись». Оно шло откуда-то издали, будоражило ее, смешивалось с болью. А боль была страшной. Разве может быть еще больше боли, чем она помнила? Она к ней не привыкла. К этому нельзя привыкнуть. Она знала, как ее ослабить. Уйти, забыться. Снова пытки. Откуда? Ну кто? Сначала опять. Неужели может быть столько боли? «Очнись, очнись», — повторял голос, доводя ее до исступления. «Очнись». И это «очнись» не давало ей уйти. Освободиться, устремиться туда, где свет и свобода. Бесконечное «очнись». Провалиться в темноту, заглушить боль. Голос рядом звучал все настойчивей. «Очнись! Очнись!» И она услышала свой стон. А потом открыла глаза. «Оставь меня! Перестань меня мучить! Я не сдамся! Я уйду! Больно!» «Все закончилось!» — услышала она. Вместо бесконечного «очнись» она услышала другое сочетание слов. «Постарайся открыть глаза и не закрывай, пока не устанешь, ты жива». «Нет, это ложь!» «Ты жива», — повторил голос, — «тебе очень больно. Так болит твое тело». «Мне очень больно». Это были последние слова, на которые у нее хватило сил. «Открывай глаза, ты не умрешь. Здесь не умирают. Найди себе другое место для смерти, не на моем Хеуме. Тут не место мертвым». Она открыла глаза, перед глазами муть и туман. «Смотри и не закрывай». И снова туман, и глаза стали влажными. Она плакала от боли. Каждый вздох приносил новую волну. «Боль пройдет, ты должна осознать, что жива. Очнись». «Не повторяй больше это проклятое слово!» Со стоном выдохнула она. «Тогда лежи и слушай. Слушай мой голос. Слушай рассказ об этом месте. Ты знаешь такое состояние материи, как мысль. Ты даже умеешь управлять ею. Правда, бездарно? Но все-таки кое-что ты узнала сама. Ты поймешь, что я говорю. Все, что тебя окружает, это порождение чьей-то мысли. Помнишь, ты искала Хеум? Ты устремилась к нему мысленно. Ты хотела его найти. И первую ошибку, которую ты совершила, расчеты. Ты рассудила правильно. Есть закон перемещения. Но чтобы познать закон, нужно знать больше, чем знаешь ты. Был другой путь – довериться своей интуиции. Ты отправилась в этот полет, потому что капитан произнес название. Ты спросила себя, зачем он назвал Хео. Многие ли знают, что это такое? Ты отозвалась, и ты ждала встречи. Зачем ты погналась за глупым, трусливым существом? Что оно могло изменить в твоей судьбе? Оправдать тебя? Но тебе разве нужно оправдание? Целью был Хео. Такие пространства открываются не всем. Здесь законы другие, тут находятся ответы. Тебе предстоит найти ответы на все свои вопросы, которые ты себе задашь. Для этого не нужно умирать, двигаться, говорить. Тебе нужно только думать. Думать правильно. Я жива? Да. Почему? Потому что никто здесь не может тебя убить. Ты здесь в безопасности. Зента, он ведь был. Да, он был здесь. Он позвал тебя сюда. Он послал за тобой. И он знал, что ты не откажешься от затеи. Все было сделано заранее, так, чтобы ты не отказалась. Мы дрались. Битва была реальной. Где же он? Ушел. Я ранила его, я его укусила. Не только. Ты сильно его изранила. Ты ловкий соперник. Он не ожидал этой схватки, но получил, что заслуживает. Одной раны ему хватит до конца дней. Я знала, как бить и куда. Я знала, как его убить, я видела. Ты его не убила. И он не убил тебя. Сюда он пришел сражаться с Нейбо, не с тобой. Он совершал свою месть. Но оружие, я же помню, он ударил меня. Ты же забыла. Оружие применимо против того, кому предназначено. Не тебе. Твоя рана только сильный ожог, не смертельный для тебя. Тебя так же трудно убить этим оружием, как Нейба трудно было убить тебя. Зента следовал древнему обычаю, но перед этим он хорошо изучил Нейба. Он сжег все, что ты успела взять от него. Нейба в тебе, Нейба в твоем сознании. Мне больно, очень больно. Из-за этой боли я не могу чувствовать тело. Но я не ощущаю той страшной силы внутри. Его присутствие. Мне легко сейчас. Я, кажется, целую вечность не чувствовала такой свободы. Его действительно нет. Он навсегда покинул тебя и твое сознание. Болит все, что он завладел, а завладел он многим. Он сросся с тобой. А теперь его нет. Потому и чувствую тебя такие. Потому что осталась ты. И когда ты разберешься, где действительно чувствуешь боль, сможешь избавиться от нее. И я вылечу тебя. Для этого потребуется некоторое время, но оно у тебя есть. Осталась я? Знать бы, что там вообще осталось. Да, тебе все придется вспомнить сначала. Задавай себе вопросы. Сама на них отвечай. Быть может, многое откроется тебе в другом свете. Ты пережила очень большой опыт. Стремительные события, их надо осмыслить. А у тебя не было возможности достаточно понимать свою жизнь. Лежи тихо, вспоминай. Ты отыщешь ответы. И найдешь новые вопросы. Зачем? Ты сказал, что с Хьёма никто не возвращается. Ты услышала неверно. С Хьёма нельзя уйти таким, каким пришел. Разве ты станешь возражать мне, что ты тогда и сейчас одно и то же? Размышляй, не шевелись. Ты мечтала о покое, вот он. Отдыхай и думай. Мысли текли. Здесь, казалось, все происходило медленно. Она вспоминала, как стремительно принимала решение раньше. Почти мгновенно. И память восстанавливала прежние картины, каждую из которых она могла заново оценить, свежим восприятием сравнить с прошлым опытом. Так многое из ее недавнего прошлого она действительно видела по-другому. И боль не уходила, она руководила ее мыслями. Как и предсказала, вот она стала различать оттенки боли. У нее не болела голова, а вот остальные части тела ныли на разные лады. Особенно живот. Боль становилась сильнее, как только она вспоминала Нейба или Зенту. «Не думай о них», — советовал От. «Они твое прошлое. Тебе не нужно перебирать воспоминания о них. Ищи ответы». Она дошла до исступления. Скорее всего, она и От понимали под ответами разные вещи. На размышления ушли все силы. Она забывалась сном. «Очнись», — услышала она опять. «Я слышу тебя, я устала». «Ты неправильно мыслишь. Думай в другом направлении». Не так уж бесполезно пересмотреть заново свое прошлое. Не верится, что все это случилось со мной. От исчезал и появлялся в тишине и одиночестве. Эл понемногу стала справляться с болью. Опыт пыток пришелся кстати. Она понимала, какая часть тела и как болит. Чтобы облегчить боль, нужно отвлечь сознание от источника. И она начинала думать о том лучшем, что было в ее жизни. О детстве, о приключениях в других временах, о друзьях. Эл замерла. «Думай», — раздался голос Ода. «У тебя нет желания, как Зента, назвать меня тупицей». При упоминании Зента тело снова заныло. «Сколько лет ты потратила на то, чтобы управлять полетами в космосе? И не глупо ли это выглядит по сравнению с тем, что ты действительно можешь?» — добавил Ода. «Командор». Эл простонал. «Не знаю». Это не ответ. Мне нравится летать. И когда же последний раз ты испытывал удовольствие от полета? Когда летела сюда? Неправда. Ты смотрела на звезды. Тебя тянуло к ним, а полеты здесь только способ созерцания. Ты думала о сотнях тысяч существ во Вселенной, и ты спрашивала себя, где твое место. Ты отыскивала место, которое принадлежит тебе по праву рождения. Рождение, Эл. «Откуда ты знаешь?» «Зента мне сказал. Он сделал интересное открытие, поселившись в твоем существе. То, что Нейба не видел снаружи, Зента видел изнутри. Мое видение». «Да. Мне казалось, что я выполнила задание. Сейчас уже не кажется». «Вот и первый ответ. Дар. Дар никогда не дается просто так. Он прилагается к сверхзадаче». У тебя есть долг выше, чем твои прежние обещания. Половину этой жизни ты провела в поисках. И какой успех? Ничего. Неужели до конца дней я буду искать ответ на вопрос, кто и где мое место? С досадой воскликнула она. Я ищу это каждый день, признался От. И я не вижу в этом трудности. Только безграничные возможности. Ты? Эл напряглась и опять застонала от боли. Я скромный обитатель Хеума, и я не так много сделал для тебя, как, например, Марат или Бишу. Ты и про них знаешь. Твои воспоминания. Я их вижу так же ясно, как и ты. Бишу, Марат, повторила Эл. Боже мой, на плечи Марата я хотел взвалить собственное убийство. Я не понимала, что делаю. Это жестоко. Какое точное замечание. И вот еще один ответ. Вот продолжал задавать ей вопросы. И Эл забыла и о боли, и об усталости. Открытие оказалось больше, чем она думала прежде. Некоторые действия, которые она раньше считала верными, казались абсурдом. А главное, правильно задать вопросы. И что же выходит, я совсем не должна была вступать в поединок с Нейба? А предсказание, восклицала она. Не всем предсказаниям стоит верить. И те, кто умел увидеть, увидели в тебе механизм для осуществления своих намерений. Ты им доверилась. Такое твое свойство. Ты была наивна и доверчива, еще неопытна. Ты честна и ждала того же, свойства юности. Не зная своих способностей, ты ринулась исполнять задачу, которая лежала не на твоих плечах. У тебя есть сила. Не каждый искушенный устоит перед соблазном ею воспользоваться. Зента не устоял. И если я спрошу, кто истинный соперник Нейба, что ты ответишь? Я отвечу Зента. Это он нареченный враг, не ты. Даже в приливе дикой ярости здравый смысл тебе не изменил. Ты правильно рассудила. Зента воспользовался вместо честного поединка низменным средством. Отвлек внимание Нейба от себя. Он понял, что Нейба не устоит перед соблазном использовать твои потенциальные возможности. Универсальное существо, способное постигнуть других и переродиться. Сила, которой Нейба не смог овладеть на своей планете и в долгих скитаниях. Он отсек твое прошлое и получил чистый эквивалент силы. Он так и не понял, что кроме силы есть высшая память. Духовные качества, которые нельзя убить, не разрушив все существо. Зато другой, твой невольный союзник, Ас, осознал гораздо раньше, что натворил Нейба. Его инстинкт самосохранения безошибочно указывал ему, на чью сторону склониться. Чтобы выжить. Ас не ошибся. Вот приблизился, она видела размытую тень, без четких границ, от боли видно, притупило зрение. Теперь я могу исправить то, что сотворили с твоим телом два этих изверга. Зента его соперник. Это была варварская раса, зато и поплатилась. А теперь успокойся, новые открытия сильно возбудили твое сознание. Ты забыла о боли, ты готова жить. Почувствуй, боль ослабла. Теперь лежи тихо и не шевелись, не теряй сознание. Мне нужно, чтобы ты прошла излечение осознанно. Тогда боль уйдет. А Зента что с ним будет? Он найдет себе преемника, воспитает, передаст свои знания и умрет. Сейчас забудь о нем. Желая, чтобы у него не скоро получилось осуществить эту задачу, ты еще сердишься. Ты несправедлива к нему. И не забудь, он многому тебя научил. Тебя он тоже не забудет. Урок ему. Пусть не вмешивается в чужую эволюцию. А теперь успокойся. Вот навис над ней и потом растворился, и показалось, что ее выталкивают из тела. Эл удивилась. Не в первый раз было такое, но боли не осталось. Ощущение легкости и свободы. На том месте, где было пятно, которое Эл считала одом, бил свет. Но он не ослеплял ее. И она была таким же светом, только менее ярким. Я помню подобное состояние. Я вернулась и чувствовала себя вот точно так же. И тогда я напугала Аса, с восторгом подумала она. Перестань вспоминать. Ты увлекаешься своим прошлым. Ты тянешь себя туда, откуда на самом деле всегда хотела уйти. Хочешь, я верну тебя назад, и ты вынесешь всю процедуру в теле? Нет уж. Тогда умолкни, наблюдай. Придет пора, и тебе пригодится мое знание. Из такого состояния Хеом показался иным, залитое сиянием пространство без границ. С такого ракурса он напоминал сияющую галактику, которая непрестанно ровно движется. Объяснить, облечь в понятные уму определения такое знание оказалось непросто. Хеом с первого впечатления казался ей иллюзией. Теперь иллюзия усилилась. Противоречия объединились, форма и отсутствие таковой, наполненность и пустота. Ясно, очевидно, и в то же время тайна, и границы, и их отсутствие. Она осознавала, что сможет ухватить столько, сколько вместит ее существо, ее сознание. Оказавшееся весьма скудным, но остальное, более обширное, останется непознанным. Сама безграничность. Хеом был целым миром, пропитанным потоками, массами, всего живущего и в то же время пустым. Ну а От? Она не задалась прежде вопросом, кто он. От не единственный обитатель Хеома, как утверждал Зента, нет. От был всего лишь единственным существом, с которым она могла здесь общаться. Она слышала только его. Он не нуждался в демонстрации себя. Это она его таким представляла. Этот образ прочно засел в ее сознании. От утверждал, что таким его видит она. А его видимый образ не более чем плод воображения, мутная тень, не результат плохого зрения, а ее невозможность видеть. Он не знал языка, но сделал так, чтобы она беспрепятственно понимала его. Да кто же он такой на самом деле? Но это осталось загадкой. Однако путешествие оказалось вовсе недолгим, и он вернул ее назад. «И как твоя боль?» — спросил он. «Ее нет», — призналась она. «Отсутствие боли не есть полное выздоровление. Ты попытаешься подняться, но не сможешь. С тобой уже такое было. Тебе следует много отдыхать. Полную силу ты обретешь, когда покинешь Хеом». «Я смогу покинуть Хеом?» «Будь терпелива». Он не помогал ее телу оживать, она восстанавливала способности сама. Собственного опыта было достаточно. «Не соверши ошибки», — предупредил От. «Не надо адаптировать себя к жизни на Хеоме. Возвращайся в человеческое состояние. Ты давно жаждала быть человеком, но так стань. Теперь нет преград для этого». Она могла ходить, прекрасно владела телом, привыкла к местным условиям. И он выпустил ее из купольного убежища. «Разве не удивительно, это я? Или всего лишь видимость? Как все здесь?» — спрашивала она, разглядывая собственное изображение в гладкой поверхности лужицы. «Я такой была когда-то. Может быть, 10 лет назад?» «Ты никогда уже не станешь прежней», — напомнил От. «Нравится? Неужели это я? Что ты под этим понимаешь? Тебе дарованы не только внешность и другие качества, а видимость — только результат работы. Неужели твой ум тоже помолодел на 10 лет? Не слишком-то увлекайся, это Хеом. Ты загадываешь мне загадки. Здесь нет загадок, только ответы. И ты поняла, что такое Хеом? Нет. Это скромно. Для этого здесь нужно поселиться навсегда. Ну, а ты гость. Важно, чтобы ты правильно оценивала себя. Ты должна учиться пользоваться телом, способностями, возможностями, которые предоставила тебе жизнь. И ты отвечаешь за все, что случится с тобой и теми, кто тебя окружает. Дар — это огромная ответственность. Не можешь справиться с ним, лучше тебе исчезнуть. Неизвестно, что будет от тебя больше пользы или вреда. Научи меня. Я не могу это сделать. Ты не готова до конца осознавать, что ты есть. Но в нужное время придут ответы не на те вопросы, которые ты себе задаешь сейчас, на другие. Поле твоих действий — это проявленный мир, а не Хеом. Он не для тебя. Мне нечему тебя здесь учить. Ты знаешь достаточно. Научись прежде пользоваться тем, что имеешь. Твоего нынешнего опыта тебе хватит на долгий срок. Потом придет другой. Осознай то, что успела взять у Нейба. Нейба — хороший урок и хороший учитель. Это мудро учиться у врага, но не поступать так, как он. То, что ты у него узнала, еще нужно суметь использовать. Не останавливайся на этом. Тебе нужно стать собой. Какой ты вопрос себе задавала? Кто я? Так ищи ответ. Тут я его не найду.